Здравствуйте. Сегодня 2 ноября 2017 года. Канал «Подготовка по программе «Плохие новости». Вячеслав Мальцев со мной в поезде «Константин». Погромче. Да, громче, хорошо. Мы едем по Европе, практически в опломбированном вагоне. Видите, история как повторяется. То есть вот и в США поедем. Ленин жив. Да. Мальцев смеется над этими людьми. Да, так что вот, видите, у нас тут опломбированный вагон практически. Вот, значит... событиям, которые сегодня произошли. Многие события мы пропустили, потому что мы в дороге, в пути. Но вот выяснили по поводу Рожова. Оказывается, с адвокатами мы связались. Оказывается, там навалили Тратимову шашку. И горячим. А, да, да. То есть там что-то, как он ночевал у товарища, и взломали дверь. Что случилось? Мальцев в трамвае пишет. Нет, я не в трамвае, я в поезде. Вот. И, значит, потому что самолет, вы сами понимаете, человек, который находится в международном розыске, трудно, понимаете, с международным розыском. Сегодня с этим розыском очень смешная ситуация произошла. То есть, когда просто чудом я проскочил, чтобы меня не застали. Но я не буду рассказывать, каким образом, но это прям шедеврально. Один наш сказал, что она помогает Иегова для того, чтобы мы сделали революцию и стали, ну, эту команду свидетелей Иеговы, чтобы разбанили, чтобы мы предложили не считать их там экстремистами или кем их там. Пишут, зайцами едете. Нет, дело в том, что здесь не обязательно просто надо все рассказывать, да. Или можно покупать железнодорожные билеты совсем не других людей. Ну, в общем-то, значит, вот адвокат очень сильно удивляется по поводу того, как врулили Рыжову эту шашку противную. То есть там, естественно, ни пальцев, ни частиц биологических нет. Таким образом, то есть, доказать будет невозможно. Но мы видим, что путинские дошли до вообще последней крайней степени беспредела. И билет покажи, а ты еще контролер, что ли? Пишет, запишите лучше видео. Нет, ну, видео мы, безусловно, и сейчас записываем на случай, если у нас грохнется интернет. Но как мы едем в поезде, мы можем записать как тоже в поезде видео для вас, как сейчас идет прямой. То же самое, представляете? Вот, и, значит, много сообщений сегодня о задержании, но все равно это так они делают для галочки, для палочки, потому что такое количество людей просто не остановишь. Такие вот дела. Так что сегодня... Это не запись 5066. Да, какая запись? А почему запись? Это не поезд. Это не поезд. Хорошо. Продолжаем. Видите, тут очень разговорчивый машинист попался. А нам как раз, в общем-то, не нужно рассказывали о маршруте нашего передвижения. Так что, где звук, спрашивает. Звук мы выключили, и причем поздно выключили. Причем мы не рассчитывали, что тут какие-то люди начнут что-то рассказывать всем. Ну так, к новостям. В Крыму почти 6 тысяч остались без света. Где звук? Вот. И я так понимаю, что нам опять расскажут про каких-то злодеев, которые нам всех выключили. То есть выключили вначале в Балтийске, да, потом выключили в Мурманске, теперь в Крыму и так далее. То есть происходят какие-то странные вещи. Так вот спрашивают, куда путь держим? Ну как куда? Туда и держим, чтобы поближе к вам. находиться, когда все начнется. Микрофон купить. Да уж сколько мы микрофонов покупаем. А где вы такой умный все? ФСБ возбудили 3 уголовных дела из-за диверсий на газопроводах в Крыму. Ты видишь, что там в Крыму какие-то газопроводах среднего давления диверсии. Это такая же чушь. По всей России ловят террористов и каждому вруливают бутылку бензина. Блять, вот раньше, чтобы террористов там на Кавказе, а чтобы кого-то назвать террористом, нужно было там какую-то бомбу ему присобачить, там поезд шахид, еще вообще бутылку бензина. Все, вот кстати, бутылку бензина, и ты уже террорист. Да. Вот. Такие вот силы. Так что качают тут не голову. Значит, через минут нельзя. Здесь очень штормит. Перехват объявлен в Москве. Задержание подозреваемых в разбое. Из Сургута перекрыли выезды для задержания подозреваемых в убийстве, которые из Казахстана приехали убийцы. А полиция обнаружила на кладбище Уфы какие-то тайники с наркотиками и так далее. И тоже проводятся какие-то массовые серьезные мероприятия. Я думаю, что это все связано с тем, чтобы просто не выпустить людей, которые должны с 5-11 в Москву. То есть сейчас перекрываются дороги, под любым предлогом выхватывают людей, под любым предлогом возбуждают уголовные дела по надуманным обстоятельствам, основаниям, но я думаю, что никаких уже не будет возможности, у них все уже поздно. Ну, пишут, что за спички будут сажать. Да, конечно, естественно. Когда человек даст признать показания, что хотел этими спичками поджечь Москву. Не важно, что он был поджечь. Вот более 30 человек госпитализировано. А, на самом деле мы посмотрели, там с бензином еще в Подмосковье взяли людей, которые якобы хотели террористов. Ребята побежали активно. Больше всего они бегут во Францию. Очень много прибежало. Поэтому сократили визы, чтобы они могли какие угодно визы хватать за 2 дня, свалить и как бы не прятать свои денежки по банкам и углам, а тащить их во Францию. Пишут, зависли. Мальцев как бы не в бронепоезде едет на эвакуацию. Я вам скажу, во Франции я вам подсказываю. Мальцев гапонит. Вы не снимите, Чарльз Дарвин. Какой же ты нахер Дарвин? Я не обращаю внимания на них, лучше по существу. Вау, наш герой пишет. Это хорошо. Богдана будет рекомендовать на пост главы Союза журналистов Владимира Соловьева. Представляешь, то есть такой замечательный есть Соловьев Владимир. Будет его на пост главы Союза журналистов, то есть самый главный всех времен и народов журналист, а второй по главности журналист это Киселев. Есть такая гадость. Пишут, Славя рано в Москву возвращаться, а мы еще и не доехали. Да, они говорят, про морг, да, мы еще не приехали. Вы что ж думаете, это так просто? Человеку с международным розыском. Да, я нахожусь в международном розыске. Интерпол, оказывается, ищет. Представляете, какая прелесть. Мы сегодня узнали об этом. Вот. Пишут, что Колокольцев подал в отставку. Не видели мы такой новости сегодня. Хотя мы половину пропустили. Да. Я пишу, что против всех. Рамблер провел исследование и выяснил, что 60% опрошенных проголосовали бы с удовольствием против всех кандидатов. Как это соотносится с новостью от ЦИОМа или ВАДы, там, я не знаю, кого от ЦИОМа, что 86% забудьте, охереть не встать. А 60% хотят проголосовать против всех. Это как же они за Путина, это я не понимаю. Вопрос показал, какой доход россияне читают пара бедности. 20 тысяч рублей россияне читают пару бедности. А то есть ниже 20 тысяч рублей все это граждан. Представляете? Да, если какие-то вопросы очень важные, мы же их отслеживаем. Такие, это очень важно, кстати, вопросы. Про предыдущий, про большинство россиян против всех и про порог бедности. То есть мы гарантируем людям, что они будут в три раза жить лучше, как минимум. То есть мы гарантируем пенсию в 1000 евро, ну или хотя бы в 700. За это мы можем, как говорится, голову на отсечение дать за 700 евро пенсию. Ну, это уже в 2.5 раза. УНФ предложил сохранять прожиточный минимум. Было в Советском Союзе. То есть все до конца не отбирали. А сейчас вот отбирают. Так что я тем людям, которые ведутся на это, не ведитесь на УНФ. Мы долги простим все, поэтому никаких проблем не будет. Пишет, как робот говорит. Пишет 80% минус 53 минус 60, получается там 26, но 83-62 это я примерно. И говорят, 26 за Путина, это похоже. Да. 26 за Путина похоже, да. Так. Опа. Вот так вот. Так, значит, у нас следующая новость. Кузнецова не видит причин для отмены закона Димы Яковлева. В общем-то, надо бы не быть причин для отмены этого закона, если бы было у нас гарантировано материнство и детство. А оно у нас не гарантировано, понимаете? Поэтому, то есть мы готовы не отменять закон Димы Яковлева, если возьмем власть, мы готовы каждому сразу создать нормальные условия. За счет тех ушлепков, которые создают условия сейчас своим детям, которые живут за границей, а сироты у нас умирают с голоду в детдомах, как это, помните, было многократно. А что мы гарантируем? Благополучное материнство и детство. Вот спрашивают, хорошо, вопрос, что брать с собой? Значит, берите воду, берите пауэрбанки, берите обязательно теплую одежду и берите еду какую-то, не знаю, там, галеты, например. Это говорит демон внутри Мальцева такого. Нет, демона мы оставили там. К демону мы едем сейчас. Путин его зовут, этот демон. Мне вопрос задали, извините, я пропустил. Шторы вас спалят. Да ничего нас не спалит. Мы скоро выйдем из этого поезда и поедем дальше. Так что ничего. У нас вот ближайшие 2-4 вагона РЖД вообще. Вот к этому поезду. Нет, через один. Через РЖД. Через один 2 вагона РЖД. РЖД. Так что все нормально. Никто нас не спалит. Что не спалили. А уже поздно палить все. В Госдуме начали разработать поправки из-за смертей на уроках физкультуры. То есть огромное количество, больше 200 детей умерло на уроках физкультуры, а они не сказали еще, какое количество умерло просто на занятиях, без всякой физкультуры. Это еще более 400 детей. Представляешь? И вот какие-то поправки, они будут разработать, какими поправками можно спасти детей. Это должно быть медицина, должно быть здравоохранение системное. Тогда можно. Шоблу власти, который все украл, конечно, ничего нельзя. Федеральная служба исполнения наказания перестала направлять осужденных из Москвы и Подмосковья в Сибирь. Мы это слышали в начале правления Ельцина, что никуда далеко отправлять не будем. Там даже у заключенных брали подписку, что сами хотят ехать там, хер знает куда. А сейчас, оказывается, вот снова ельцинские времена возвращаются, 25-летней давности. Хереть не встать. Жесть просто. Но они не возвращаются, если так уж по-честному. Вот теплотрассу в еврейском автономном округе утеплили к зиме подушками. Фотографию мы не успели поставить, но это эпично очень, конечно. Подушки еврейского автономного округа и теплотрассы. В 21 веке. Да, и при этом на Манежке открывается выставка «Россия, устремленная в будущее». должна быть основная тема вот этой выставки, это вот эта труба, обложенная подушками в еврейском автономном округе. Это Россия, устремленная в будущее. Стало репетировать, что нет, А Марксов пишут в виде факта. И Кадыров призвал сохранить Ленина. Видите, как Ленин всех подтягивает. Путина не призвал Кадыров сохранить. Да, Путина надо сохранить. Очень хороший, мне понравился. Мне высокая цена вопроса. Поэтому Россия нас не забудет, что я могу сказать. Слушай, в перестрелке в Турции возрастают. То есть опять скотами рубятся по полной программе. Я думаю, что это будет продолжаться. И тут вот различные партии, турецкие, партии социалистов, как-то вот долго перемещал, что мне очень трудно произносимо для русского человека фамилия, так вот этот долго заявил, что отдаляются Турция от НАТО, а их все больше сближается с Россией. Это очень-очень забавно. Знаю, что врага время от времени любит нож в спину втыкать Путину. Так, и Захарова заявил, что ужесточение санкций США мало что меняет для России. То есть в России так херово, что уже хуже не сделаешь, и я, в общем-то, с ней согласен. А вот в Киргизии не так херово, поэтому там приняли закон о списании 240 миллионов долга перед Россией. То есть если Путин принимает закон о списании долга перед Россией, то они так решили, а почему мы это не можем принять закон о списании долга перед Россией. Вообще все начнут это делать, потому что не стоят допустим, даже киргизы, и все очень хорошо. А вот киевский суд относился на Бакову под личное обязательство. Тоже такая интересная новость. Потом в ДТП в Словакии попал президент страны. В Британии словосочетанием года назвали невыражение Трампа. То есть оказалось, что вот в интернете в английском самое, так сказать, выражение года распущено. Поэтому фейковые новости. Фейк-ньюс. Интересно, фейковые новости. Там, пожалуйста, на зятя за плохие советы. Вот, вот кто-то раскопал, что разговаривая с Бенноном, он обвинил своего, значит, зятя Кушнера в том, что он его втравил в определенные истории. Не то, что он там его втравил в историю с Путиным, да, а в том, что втравил в историю, когда произошло назначение специального прокурора, и который докапывается до связи с Россией. В США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану. То есть это и по санкциям, и по величанию. Такие эпитеты, которые, в общем-то, только Северной Корее и Ирану, так сказать, навешивались. Ну и, конечно, я говорю по санкциям. То есть равноценные санкции. Я думаю, что некоторые санкции против России гораздо страшнее, потому что персональных санкций к Ирану не применялось, по крайней мере, в этот раз. Так, и вот я не все новости могу читать, проскочу, потому что времени у нас не так много, я хочу донаты еще почитать, пообщаться с вами. Сенаторы нашли возможный зеркальный ответ на решение Твиттера. Мы уже об этом вчера говорили, потому что сенаторы не были первыми, придумали еще определенные люди, что надо, чтобы российские компании в Твиттер денег не платили. И это будет там. Гусары денег не берут, как в анекдоте. В Барселоне проходит митинг поддержки талантских политиков. Я думаю, что будет продолжаться все это. И нагреваться, и все равно каталоги будет освободиться, безусловно, то есть самостоятельно. Глава Минобороны Великобритании подал в отставку из-за этого сексуального скандала, потому что личного поведения у него тоже было какое-то не очень хорошее. И интересно, вот в сравнении с этим есть Минобороны России, да, у которого там две тёлки, одна в звании генерал-полковника, другая в звании генерал-лейтенанта. Интересно, у него есть там они, его бабы в звании генерал-полковника, в звании сержантов, вот, наверное, там нет. Слишком мелко для них. Они насосали повыше себе погоны. 34-й регион с вами, 05-й регион с нами. Ребята, спасибо, мы все с вами. 06-й, молодцы, спасибо. Саратов, 64, тут мы вообще не сомневаемся. Так, Максим за спиной, дверь газовой камеры для троллик, да? В центре Лондона таксист был несколько человек на тротуаре. То есть продолжаются вот такие наезды. В Амстердаме запретили пивные велосипеды. Если вы думаете, что мы едем на пивных велосипедах, сказали, вы едете не на поезде, мы едем на поезде. Я думаю, что это уже всем понятно. Даже не на электричке, просто с таких поезда сидящие. Вот. И... Вот посмотрели, ЦРУ опубликовал очередную порцию файлов, обнаруженных на компьютере самой Бен Ладена. То есть там мультики, какие-то вирусные ролики, вот, огромное количество изъятых компьютеров у российских, так называемых, террористов. Вот интересно. Но там у меня два или три раза подряд изымали компьютеры, телефоны. Интересно, что они могли бы опубликовать. Людям было бы интересно, если бы они опубликовали то, что реально есть на компьютере. Люди бы очень сильно удивились. Потому что это очень большая работа. То есть компьютер, масса информации загружена. И это точно не будет. Вот. Ученые назвали новую угрозу для космонавтов при полете на Марс. Говорят, башка будет мозг сносить, голову сносить. Вот. Такое ощущение, что Путин летит на Марс со своей братвой. Представляешь, он так сносит голову. Просто очень сильно. Такое ощущение. Тебе сказали, что у нас питания мало совсем. Да. Вот такие дела. Здесь почему-то не предусмотрены разведки. Физики подтвердили существование тайной комнаты пирамид Хеопса. Интересно, у Путина есть тайная комната. И пирамид Хеопса. Да? Так что давайте ответим сейчас, попробуем на какие-то вопросы. Сколько у нас еще есть? 5 минут? Нет, все. Все? Завтра я проведу по полной программе, то есть мы достигнем той точки, с которой мы можем, и поговорим о революции, обо всем. И я думаю, в субботу тоже у нас будет возможность. Но все будет, конечно, от субботних событий зависеть. Но мы будем не только на связи, но будем еще и рядом. Так что Путин стал... Ждете меня? Мне уже доложили. Не там ждете меня, собственно, да. Там, где ждете, там вы меня не дождетесь. Мы уже там были. Мы там уже были, да. Так что все. Так. Такие вот спрашивают, как отбиваться от собак, которые вы же сами взрослые люди, сами прекрасно знаете, что не любят собаки. Еще не любит самые главные лошади. Огонь. Да. Лошади не любят много разных вещей. Там особенно не любят некоторые вещи. Вот такая загадка, снатока. Зажжу. Мордой лошади зажигалка вызывает такое, что уже опасно, потому что если пошутят, так лошадь передавит кучу народа в форме надежды. Наверное, не стоит этого делать, поэтому я предостерегаю полицейских не применять лошадей. Вы вспомните, как было. А какой вспомнить, что я говорю, у вас нахер. Был Джейк такой хитрый, очень пират. Когда использовали дураки, они на него направили Скотта. И в результате того, что он поступил умно, Скотт развернулся и передавил испанцев. Не пользуйтесь лошадьми. Я вас уверяю, что вы хитрее Дрейка. Спасибо, я извиняюсь. Все красится. Спасибо за внимание. Мы едем реально в поезде. Я вам разворачиваю, показываю. Там темно. Мы в поезде. Все поняли, что в поезде. До свидания. До свидания.